Глава 17. Среди членов совета был один, которого я считал своим надежным другом. Мои слова, записанные на пленку, показались бы ему забавными и нерешенными интереса. Но его как раз и не было. Его звали Эд Берджерон, и мы с ним много раз вели откровенные разговоры о загрязнении окружающей среды и о нечестных махинациях на бирже и в банковском деле и так далее. По пессимизму он мне мог дать 100 очков вперед. Свое состояние, такое же старинное, как у Меллинкампфов, и заключенное в наследственных нефтяных скважинах, угольных шахтах и железных дорогах, он превратил в деньги, распродав все иностранцам, чтобы всецело посвятить себя изучению и охране природы. Он был президентом Федерации охраны живой природы, и его фотографии природы и диких животных Галапагосских островов печатались в National Geographic. Журнал даже поместил на обложке его фотографию, изображавшую морскую ящерицу игуану, которая грелась на солнышке, жуя водоросли, а рядом с ней отощавший пингвин явно подумывал о других злободневных событиях, каковы бы они ни были в тот день. Эд Берджерон был не просто моим закадычным другом. Он был ветераном нескольких ТВ-шоу Джейсона Уайлдера, посвященных борьбе за сохранение окружающей среды. В библиотеке я не нашел ни одной видеопленки с записью этих страстных перепалок, но в тюрьме одна была. Она возникала откуда ни возьмись примерно каждые 6 месяцев на телеэкранах, которые никогда не выключались. Помню, на этой встрече Уайлдер сказал, что у зеленых есть один недостаток: они никогда не оценивают, какие затраты труда и снижение уровня жизни потребуются, чтобы отказаться от ископаемого топлива или перерабатывать отбросы вместо того, чтобы просто сбрасывать их в океан и так далее. Эд Берджерон ему сказал: «Хорошо, тогда мне остается только сочинить эпитафию для этого некогда благодатного зелено-голубого небесного тела». Он имел в виду нашу планету. Уайлдер ответил ему заносчивой, покровительственной, коварной, лицемерной улыбкой заядлого спорщика: «Большинство ученых в нашем обществе, если я не ошибаюсь, сказал он, сочли бы эту эпитафию несколько преждевременной, она не понадобится еще несколько тысяч лет, как минимум. Это обсуждение произошло лет за 6 до того, как меня выгнали, значит, еще в 1985-м. И я не понимаю, каких ученых он цитировал. Все ученые, вплоть до костоправов и педикюрщиков, в один голос утверждали, что мы убиваем планету в бешеном темпе». «Хотите послушать эпитафию?» — сказал Эд Берджерон. «Если это так необходимо», — сказал Уайлдер с тем же лисьим оскалом. «Должен вам, однако, напомнить, что вы не первый из тех, кто кричит, что человечество вот-вот погибнет. Уверен, что даже в Египте, еще до того, как возвели первую пирамиду, нашлись люди, которые добивались дешевой популярности, вопя: все кончено. Есть некоторая разница между нашим временем и Египтом до того, как там возвели первую пирамиду», — начал Эд. «И до того, как китайцы изобрели книгопечатание, и до того, как Колумб открыл Америку», — вставил Джейсон Уайлдер. «Точно», — сказал Берджерон. «Разница заключается в одном. Мы на свое несчастье знаем, что происходит», — сказал Берджерон. «И тут уж не до шуток. И это послужило поводом для таких самовлюбленных, кокетничающих шарлатанов, как вы, в угоду богатеям, без стыда и совести, пакостящим все вокруг, делать вид, что состояние атмосферы, воды и почвы — вопрос жизни и смерти. Можно также спокойно обсуждать, как и то, сколько ангелов могут танцевать на шерстинке теннисного мяча». Он разозлился. Когда эту старую пленку запустили в Афинах незадолго до Великого Исхода, она вызвала живой интерес. Я смотрел передачу с несколькими своими учениками. После один из них меня спросил: «Кто прав, профессор, борода или усы?» Уайлдер носил усы, у Бержерака была бородка. «Борода», — сказал я. Вполне вероятно, что это было едва ли не последнее слово, которое я сказал заключенному перед побегом из тюрьмы, до того, как моя теща решила наконец заговорить о своей громадной щуке. Эпитафия на смерть нашей планеты, которую сочинил Берджерон и которую, по его словам, следовало высечь огромными буквами на обрыве Большого каньона, чтобы экипаж летающих тарелок увидели ее издали, звучала, помнится, так: «Мы могли бы ее спасти, если бы не были последними скупердяями». Только вместо «последними» он употребил словцо позабористей. Я больше никогда не увижу Эда Берджерона, не получу от него вестей. Он вышел из совета вскоре после того, как меня выгнали, и все равно не попал бы в число заложников. Интересно было бы послушать, что он скажет своим захватчикам и что он скажет о них. Он любил повторять мне то, что сказал моему классу в своей лекции: «Человек превратился в стихийное бедствие. Человек стал смерчем, ураганом и градобитием. Человек стал потопом». Так что он мог бы сказать, что наш Сципион — это Помпеи, а толпа беглых преступников — поток лавы. Из совета он вышел вовсе не потому, что они меня выставили. Его постигли по меньшей мере две личные трагедии, сразу одна за другой. Компания, перешедшая к нему по наследству, производила самые разнообразные материалы из асбеста, а асбестовая пыль оказалась одним из сильнейших канцерогенов, уступая разве что эпоксидным смолам и кое-каким радиоактивным веществам, попадающим в атмосферу в виде случайных выбросов, да водоносным источником поблизости от атомных электростанций и заводов, производящих ядерное оружие. Он сам мне сказал, что чувствовал себя преступником, хотя в глаза не видал ни одной фабрики, производящей эти материалы. Он и продал их за бесценок, потому что сингапурская компания, получившая их почти за даром, получила в придачу к машинам и строениям все штрафные санкции и длинный список материалов, громадные запасы которого в нашей стране продавать было запрещено. Эти сингапурцы пошли на то, что Эд никак не решался сделать. Они сбыли с рук весь раковый кафель и черепицу и все прочее развивающимся африканским странам. А потом его сын Брюс, кончивший Таркингтон в 85-м, гомосексуалист, поступил в кардебалет «Ревю карнавал на льду». Это бы еще ничего, Эд понимал, что некоторые люди рождаются гомосексуалистами, тут уж ничего не попишешь, и Брюсу было так хорошо в этом айс-ревю, он не только прекрасно катался на коньках, но и был непревзойденным танцором, может быть, лучшим в Таркингтоне танцовщиком или танцовщицей. Брюс иногда заглядывал к нам и танцевал с моей тещей, просто ради того, чтобы потанцевать. Он говорил, что она лучшая партнерша, какая у него была, и она о нем говорила то же самое. Я ей ничего не сказал, когда он через 4 года после окончания колледжа был найден задушенным собственным ремнем в мотеле в Дюбеке, и на трупе насчитывалось около 100 колотых ран. Вот вам снова Дюбек.